Говорит Степан Акерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре вторник, 23 августа. Начинаем программу «Голос Степан Акерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Сообщение главного информуправления аппарата президента НКР. Вооруженные силы Азербайджана минувшей ночью продолжали нарушать режим прекращения огня. Министр иностранных дел республики о международном признании Арцаха. Репортаж из военно-спортивного лицея имени Иваняна. Спортивная информация. Итак, подробности новостного блока. Вчера президент НКР Баку Саакян посетил один из участков границы на юго-востоке республики, провел встречу с командным составом, ознакомился с ходом службы и текущей ситуацией. На встрече присутствовали министры обороны Армении и НКР Сейран Оганян и Левон Нацаканян, другие должностные лица. Окончательное урегулирование Азербайджано-Карабахского конфликта возможно только посредством международного признания права армян Арцаха на самоопределение и признания Республики Арцах, образовавшейся в результате его реализации. Об этом в эксклюзивном интервью армянским СМИ сказал министр иностранных дел НКР Карен Мирзоян. Он также отметил, что встречи президентов Армении и Азербайджана в Вене и Санкт-Петербурге – важные вехи в деле устранения ущерба, нанесенного мирным переговором в результате апрельской авантюры Азербайджана. Международное признание НКР было и остается одним из важнейших приоритетов внешней политики нашей республики, и власти НКР продолжат предпринимать шаги по достижению прогресса в данном процессе. Международное признание Арцаха станет не только мощным рычагом в деле обеспечения безопасности НКР, но и позволит сконцентрироваться на разработке необходимых механизмов и условий мирного сосуществования двух независимых суверенных государств Нагорно-Карабахской республики и Азербайджана, которые сформировались в результате распада СССР и навязанной азербайджанской стороной войны, сказал министр иностранных дел НКР Карен Мирзоян. В ночь с 22 на 23 августа на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск вооруженные силы Азербайджана нарушили режим прекращения огня около 30 раз. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны НКР. За указанный период противник из стрелкового оружия различного калибра произвел в направлении армянских позиций свыше 320 выстрелов. Подразделения армии обороны НКР сохраняют полноценный контроль на передовой, продолжая осуществлять надежную оборону боевых позиций, говорится в сообщении. 24 июля Союз родственников погибших в Арцахской войне воинов-освободителей заимел свою газету «Бессмертный воин». День выбран не случайно. Это день рождения воина-освободителя Григория Арустамяна, не дожившего до 21 года. Идею создания газеты вынашивала ушедшая безвременно из жизни основательница Союза Галя Арустамян. Ныне организацию возглавляет ее сын Артур Арустамян. Он сообщил, что решил исполнить волю матери и посредством газеты рассказывать о буднях работе Союза, а также о биографиях героев. По мнению Артура Рустамяна, издание газеты станет некоторого рода успокоением для родителей, потерявших своих сыновей и дочерей на войне. Որոշեցի մորս ուզածը կատարեմ, եթե իրենք չի հասցրել անել, որոշեցի ես անեմ դա։ Հերթերթի միջոցով մեր նպատակն է ցույց տանք միության առօրյա, միության կատարած աշխատանքները, մեր հերոս տղաներին ամենակարևոր ծննդյան օրերին, զոհված օրերին, տղաների մասին նյութեր ներկայացնենք թերթում։ Ըստ ծնողների համար շատ հաճելի կլինի, ելի ինչ-որ մի ձևի սփոփանք։ Редактор газеты «Бессмертный воин» Ануша Рутюнян заявила, что мы должны чтить бессмертных героев, должны помнить их. Она выразила надежду, что свои корреспонденции в газету будут посылать все, потому что это газета всех. Арцахян патриотизмом анмахацац болор ազատամարտիկների գործը անմահ է եւ ճանապարհը հերոսական։ Պետք է հիշենք եւ մեծարենք բոլոր մեր մարտիրոսվածներին, ովքեր որ իրենց արյունով են գրել այսօրվա խաղաղությունը։ Հուսով եմ, որ կթղթակցեն, կգրեն մեզ, որովհետեւ ես ինչպես նշեցի, թերթը բոլորինն է, այն սպասված հյուր է բոլորի տանը։ Первый номер газеты «Бессмертный воин» в 8 страниц с 8 колонками вышел тиражом в 250 экземпляров. Артур Арустамян надеется, что найдутся спонсоры и тираж увеличится. В районах имеются представители Союза, и через них газета будет распределяться в районах в подразделениях армии обороны НКР. Հույսով ենք, որ կգտնվեն բարերարներ, որոնք կօգնեն ավելի շատ քանակով կտպագրվի։ Շրջաններում, զորամասերում բաժանում ենք։ Ամեն շրջանում մեզ ունենք միության ներկայացուցիչներ, որոշ քանակով ուղարկելու ենք իրանց, իրանք տեղերում բաժանելու են։ Это был репортаж из Союза родственников погибших в Арцахской войне воинов-освободителей. В этом году произведен хороший набор в военно-спортивный лицей имени Иванняна. Как сообщил директор лицея Ваграм Акопян, в эти дни для курсантов проводятся адаптационные курсы и занятия по различным предметам, в том числе военной подготовки. Проводятся также культмассовые мероприятия. В частности, на днях в гости к молодым лицеистам приехал ансамбль «Мы наши горы». Հարմարողականության դասընթացները կանցկացնում, մոտիկացնում ենք այն իրավիճակին, ինչպիսին լինում է յուրաքանչյուր ուսումնական տարվա սեպտեմբերից մինչև մայիս ամիսները, եւ հանրակրթական դասապրոցեսներ են անցկացվում եւ նախնական զինվորական պատրաստությամբ։ Директор лицея заметил, что благодаря начатой еще в январе в школах республики разъяснительной работе взаимным визитам в этом году отмечено беспрецедентное число абитуриентов – 82. Работа велась с директорами, военруками и класс-руками 9 классов. В лицей принято 79 человек. Еще 8 приняты условно с условием в короткий срок достичь уровня предъявляемых к курсантам требований. Հունվար ամսից սկսած բարբերաբար հանդիպումներ ենք ունեցել շրջանների, հանրակրթական դպրոցների, տնօրենների, զինղեկների, ինչպես նաև 9-րդ դասարանների դասղեկների հետ։ Կատարվել են փոխհայցելություններ, այս տարի ունեցել ենք նախադեպ ունեցող դիմորդների ցուցանիշ 82 դիմորդ, որից 71-ը ընդունել ենք։ Առաջատարը այս պահին Ստեփանակերտ քաղաքն է, գրեթե 55% Ստեփանակերտի դիմորդներն են, այնուհետև Ասկերանի և Մարտունու շրջաններն են, և այսպես նվազման կարգով գնում է Շուշիի, Մարտակերտի, Հադրութի շրջանները։ Ունենք նաև 8 հոգի պայմանական ընդունված, որոնք խոստացել են, որ առաջի կիսամյակում կկարողանան հասնել ուսումնական պրոցեսում մեր կողմից ցանկալի արդյունքների։ Имеются среди новоиспеченных курсантов и девушки 9 человек. Арпина Аванесян гордится тем, что в ее взводе 3 девушки, тогда как в других всего по 2. Патриотизм в ней пробудился, особенно после 4-дневной апрельской войны этого года. Арпина мечтает стать военным юристом, либо военным полицейским. Որից մեկը ես եմ։ Ամեն դասակում երկուական աղջիկներ, բայց բացառությամբ մերում երրորդ դասակում 3 աղջիկ։ Ավելի շատ դիպեցինք հարոյա պատերազմի դեպքերը, որի մեջ ավելի շատ հայրենասիրություն արտացրեցին եւ ցանկություն ուսա դառնալ ռազմական ոստիկան կամ իրավաբան, դեռ կոնկրետ չեմ որոշել, բայց նպատակս է նա դառնալ հայրենիքին պիտանի մաս։ Это был материал из Степанакерского военно-спортивного лицея имени Иваняна. Спортивная информация. В городе Ванадзоре состоялось первенство Армении по кроссу. Первые места на своих дистанциях заняли арцахские бегуньи Александра Галинская, Инесса Вартанян и Стелла Тамразян. Вторых мест удостоились Алена Рустамян и Ангелина Авакян, а Алина Гаспарян пришла к финишу третьей. Все призеры награждены кубками, медалями, дипломами и денежными призами, говорится в информации Управления спорта Миноборнауки и спорта НКР. Объявление к сведению степанакерцев. Сегодня в 20:00 вечера в рамках традиционного паломничества армянства Европы к Арцаху в сквере Степана Шаумяна города Степанакерта состоится концерт с участием художественных коллективов Добровольческого союза Еркропа «Ополченец Республики Армения». Thank you. И о погоде. В среду 24 августа на территории НКР ожидается переменная облачность, погода без осадков, ветер южный 2,7 метров в секунду. Термометры покажут 17-22 ночью, днем 32-37 градусов выше нуля. В горных районах воздух прогреется днем до 29 градусов. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. До свидания.